так звали его в кругах интеллигенции, и, может быть, еще где-то. «Не курить!» — пробегая, вдруг рявкнул он мощным басом, и мы с Киром, восхищенно откинув челюсти, выронили папироски. «За водкой помчался!» — глядя ему вслед, Кир усмехнулся. Он все, похоже, тут знал. Меня появление МБЧ тоже взбодрило. Все-таки наш человек, хотя признает ли он нас за своих, довольно спорно. Мы поднялись, наконец, на плоскую проплешину горы к затейливому дому, окруженному террасой с витыми колоннами. Тут, видимо, само политбюро и отдыхает. Куда идем? Кир, тем не менее, уверенно поднялся, открыл высокую витражную дверь. Светлый деревянный кабинет, уставленный стеклянными медицинскими шкафчиками. За столом сидела Соня в белом халате и писала. Нас она приветствовала, лишь подняв бровь. Вливая девушка. «Ну что?» — проговорила она, наконец, бросив ручку. «Я...» «Глаз вопиющего в пустыне», — улыбнулся Кир. «А, я поняла. Бесполезно все это», — подумав, сказала Соня. «О какой пользе ты говоришь?» — саркастически усмехнулся он. «Я предлагаю тебе вечную благодать, а не пользу». «С этим?» — говорил, — хмуро осведомилась Соня. «Как-то ты слишком утилитарно принимаешь веру». «А кто тебе сказал, что принимаю?» «Я тоже не понимал Кира. Зачем вербовать верующих в санатории политбюро? У них своя вера». Лишь потом, узнав Кира поближе, понял, что главное для него — быть на виду. Дверь открылась, и в кабинет ввалился сам Плюньков. Лицо его было слишком знакомо по многочисленным плакатам. Сейчас он дышал прерывисто. По квадратной его плакатной ряхе струился пот, челка растрепалась и прилипла ко лбу. — Ну как, Софья Михайловна? — пытаясь унять дыхание, выговорил он. — Теперь вы верите в мое исправление? Он робко улыбнулся. «Будущее покажет. У вас 10-дневный курс. Идите», — жестко произнесла Соня. «Вот это да!» Послушно кивая, Плюньков вышел. «В общем, не созрело», — почти так же жестко, как Плюнькову сказала Соня. «Созрею, позову». «Я не какой-то там член ЦК, чтоб ты мной помыкала». Губы Кира дрожали. «Ты соображай все-таки», — гневно произнесла она, многозначительно кивнув куда-то в бок, где, видимо, отдыхали небожители от изнурительных тренировок. «Я здесь вообще больше ни слова не скажу». Кир гневно направился к двери. «Я за ним». Мы почти бежали вниз по тропинке. «Ты крестить ее хочешь?» — наконец решился спросить я. «Это наше с ней дело», — проговорил Кир обиженно. «Пришел к своим, и свои его не приняли». «Я тоже книгу читал». «Может, она начальство боится?» Я попытался ее оправдать. Но Кир, как я понял, обижен был на свое начальство. «Если бы Христос ждал разрешения местного начальства, мы до сих пор жили бы во тьме», — произнес Кир, и мы вышли за калитку. «Да...» Высокие его порывы явно не находят пока поддержки.